Потому он решил выбрать новую квартиру, найти точку с фастфудом, выспаться, выполнить новый заказ Муни, а позже обязательно выяснить, по чьей инициативе Освальд влез в его квартиру. Чье это оказалось решение, расчетливой стервы или такого же расчетливого интригана. Хотя он делал ставки на второй вариант. Еще в уборной Фриц распознал сквозь лукавство и расшаркивание истинную природу Освальда. Там, где другие видели слабость и податливость к насилию, крылась беспроигрышная стратегия. Освальда нередко колотили все вышестоящие в иерархии люди Муни, а до работы на нее, менее удачливые гангстеры, криминальные коллеги, районные вышибалы. Но он точно никогда не оставлял удар неотвеченным. Сначала ждал, сколько потребуется, после, наносил удар с неожиданной стороны. Подобные ему неустанно сталкивали лбами противников, лгали и манипулировали ради того, чтобы добраться по чужим головам до вершины пищевой цепочки живее всех живых. И это был единственный понятный Освальду Кабпоту способ день за днем бороться с идущим по пятам забвением. Новый риэлтор оказалась приятной мексиканской леди, открытой, с лукавым взглядом и между просмотром квартир пригласившей Фрица на ужин в бургерной, где они обсудили бездействие мэра Джеймса, возросшие после недавней смерти четы Уэйна в беспорядке, а еще нового детектива, Джеймса Гордона. Он запомнился горожанам тем, что вместе со своим напарником, Харви Буллоком, разыскал и пристрелил при задержании убийцу Томаса и Марты Уэйнов. Дело выставили, как ограбление и трагическую случайность, но в воровской прослойке и желтой прессе поговаривали, что обвиненный Мария Пиппер был только мелким карманником, не убийцей. Не выдержав потери кормильца и осуждения, его супруга-алкоголичка на следующий день вскрыла вены, а дочь-подросток, Айви Пиппер, оказалась на улице, скрываясь от социальных служб и полиции. А слишком быстрое раскрытие дела с убийством единственного подозреваемого и взлет карьеры обычного детектива спровоцировал активность со стороны отдела внутренних расследований. Если уточнить, то звучно, с придыханием и сильной жестикуляцией обсуждала произошедшее только риэлтор. Фриц вежливо поддерживал беседу односложными фразами. По итогу он выбрал из трех вариантов просторную студию в противоположном конце района. В такие дома раньше заселялся средний класс, но сейчас здесь доживали век старики, студенты и малообеспеченные семьи. В прошлом студия была трехкомнатной квартирой с лепниной и богатым интерьером, но ее зачем-то перестроили на новый лад, снеся перегородки меж комнатами и выкрасив все 80 квадратов открытого пространства в депрессивный темно-зеленый. Из мебели в жилище не нашлось даже вещевого шкафа, только новый матрас в целлофане, одиноко приставленный к дальней стене у окна, кухонный гарнитур и узкий круглый обеденный стол с двумя стульями. На потолке висела совершенно неуместная многоуровневая хрустальная люстра, но сильнее всего в глаза бросалась роскошная старинная ванна прямо посреди санузла, отделанного мрамором. Последний фактор был для Фрица решающим. Студия, показанная намеренно последней, выглядела выигрышно на фоне предыдущих вариантов, и плюс 1000 за ванну и люстру, бронированные двери и закрытый тамбур, чистоту, сухости натертый воском паркет на полу показалось Фрицу не такой уж высокой наценкой. Рассчитавшись за первые и последние месяцы плюс таксу за анонимность, киллер достал из багажника машины риэлтора свои сумки, футляр от синтезатора с винтовкой и направился обустраивать новый дом. Закончив с первичной сортировкой вещей, поставил набираться горячую воду, после чего разделся, бросив вещи в стиральную машинку, спрятанную за дизайнерской тумбой у стены в тон мрамору, и мельком осмотрел себя у метрового зеркала над раковиной. Под одеждой у него скрывалось рельефное, безволосое и белоснежное, словно отстиранное в хлорке тело, исполосованное шрамами, синяками и швами. Фриц был угловатым, лишенным любой плавности формы тощим. Сквозь кожу с мышцами выделялись ключицы, ребра, края подвздошной кости, плечевые с локтевыми и коленными суставами, а еще кадык, пусть недостаточно крупный на контрасте с классическими адамовыми яблоками. Зато едва заметные очертания груди с аккуратными бледными сосками под свитерами с футболками вообще никогда не выделялись. Но в его болезненной, стирающей половую принадлежность худобе, разбавляемый развитым плечевым поясом и внушительными икроножными мышцами в совокупности с проступающими венами, как у балерин, прослеживалась скульптурная красота. Фрицу шла одежда любого кроя, кроме ярко выраженного феминного, благодаря росту выше среднего и тонким длинным ногам. Он же предпочитал носить плотные черные водолазки и джинсы под беговые кроссовки, чтобы привлекать как можно меньше внимания к своей тайне. И это работало. Проверив температуру, юноша закрутил вентили на кране и погрузился по шею в воду, откидывая назад голову. Поначалу он не ощущал ничего, кроме теплого умиротворяющего спокойствия, а затем в голове эхом пронеслась, словно невзначай брошенная Муни фраза: «Скоро все изменится». В тот напряженный момент голову Фрица занимали совсем другие мысли. В оглушительной тишине слова женщины приобрели тревожный смысл, и ему стало нехорошо. Можно было называть это шестым чувством, интуицией, предвидением, но, когда юноша так ощущал себя последний раз, его напарника убили. Он отчетливо осязал крадущуюся по пятам за кем-то ему знакомым, а, быть может, и за ним самим, тень смерти. Тогда Фриц не знал, что с пингвином не стоило церемониться. Если бы бог существовал, то повел бы наемника в квартиру и всадил его десницей нож промеж глаз Освальда. Если бы бог существовал, то остановил бы багровые реки, что вскоре залили Готэм. Но следующим утром Кабпот планировал передать копам из отдела внутренних расследований информацию о Фиш Муни, компрометирующую расследование Джима Гордона, и начать воплощение своего кровожадного плана. Фрицу оставалось молча лежать в ванной, глядя на фигурный потолок, и ждать. Предстояла настоящая бойня. Экзистенциализм Фрица проиграл Готэму со счетом 0-1. Части, глава 3. Идеальное убийство. Примечание к части. Отец, что не так с твоими детьми? Они ведут себя так, будто уверены, что я не перебью их нахрен. Они ведут себя так, будто я такой же, как они. Но я не один из миллиардов. Я сын дьявола, у меня нет никаких гребаных чувств. Кинг 810, мурдер. https://youtube.lq6hrme9s. С того вечера предчувствие не покидало Фрица ни на секунду. Разрушение одного из двух столпов их общества, Уэйнов и Фалькане, оказало на замкнутую экосистему города необратимое влияние. Готэмскому колоссу отсекли ногу, и для каждого мафиози и сотен уродов, едва сбросивших молочные зубы, нарушенное равновесие открывало дорогу в новый мир, который те собирались проложить по разбитым витринам, взорванным мостам и трупам горожан. Когда падет колосс, падет Рим. Когда падет Рим, падет весь мир. 10. Святой Беда, 672-735 год Н.Э. Запивая рыбный бургер капучино в кафе у нового дома, киллер не предполагал, что в нескольких милях от Готэма грязный, потрепанный и чудом выживший пингвин переводил дух на полу арендованного за $100 трейлера после собственной несостоявшейся смерти. Стукачество на Фиш Муни привело его на пирс и заставило пересечь Готэм Ривер со смещенным после побоев бывшей хозяйки коленом, но прежде столкнуло с Доном Фалькане. Пингвин не рассчитывал на такие стремительные последствия своей подлости и уж тем более на внимание главы мафии. Но Кармайн Фалькане был мудр и подозрителен, а потому выслушал версию бывшего лакея Фиш, узнав о заговоре и ее тайном романе с его русскоговорящим Капо, а еще одобрил отчаянное предложение пингвина стать его стукачом, вступив в ряды Дона Марани. Чтобы попасть к последнему, Освальд Кабпот должен был умереть, и он умер, формально, начиная заново и составляя план по сокрушению второго городского столпа. Служение Дону Фалькане было для него только промежуточным этапом в грядущей войне за место главы мафии. Погружение Готэма в кромешную тьму оставалось вопросом времени. После завтрака, сунув в зубы сигарету, Фриц направился к месту следующего убийства, заказанного Муни. Целью стал 20-летний сын главы скупщиков краденого на территории, подаренной женщине накануне Доном Фалькане, самое ценное, что Фиш могла забрать у мужчины, не считавшегося ни с ее предупреждениями, ни с ее политикой. Владелица клуба не давала конкретики, каким видит способ мести. Главное, чтобы удар оказался как можно более болезненным и отбил у всех желающих даже мысль поступить с ней неподобающе. Фриц действовал днем на оживленной улице, выбрав момент, когда охрана, стерегущая будущую жертву снаружи, сменяла караул. Дешевые головорезы оказывались ленивы и неповоротливы, реагируя только на очевидные угрозы, и то через раз, потому, чтобы сымитировать самоубийство, написать прощальное сообщение и скрыться, киллеру хватило 7 минут. В начале криминального пути юноша работал грязно, получал пули в кишках, рваные раны, даже подрывался на гранате, чудом выжил, оставшись с конечностями, его едва не словили с десяток раз копы и неоднократно пытали уличные банды, приняв не за того, но в совокупности с самообразованием, которым он никогда не пренебрегал, и назиданиями покойного напарника Фрицу удалось синтезировать собственный и чужой опыт в секрет того самого идеального подставного убийства. Оно должно было получиться чистым, но несколько небрежным, чтобы, глядя на тело, детективы и судмедэксперт сделали однозначный вывод о способе, мотиве и правдивости смерти. Киллер пробрался в квартиру через слайдерное окно, придушил парня до отключки махровым поясом от попавшего в поле зрения банного халата, накинув на шею жертвы сзади, оттащил обмякшее тело в ванную, где зафиксировал пояс на креплении для душа, соорудив петлю, подвесил парня. Тот корчился и задыхался, но так и не пришел в сознание, а затем его нижняя челюсть перекосилась и на штанах появилось посмертное пятно мочи. В предсмертной агонии при удушении с телами жертв происходили прелюбопытнейшие вещи, связанные с перенапряжением и расслаблением сразу всех групп мышц, и при быстрой асфиксии добиться естественных посмертных судорог с последующим обмочением или испражнением было невозможно. Пояс, натянувшийся под весом, маскировал первую, менее глубокую странгуляционную борозду, что проступает через несколько часов на трупе. Не скрой ее или подвесь тело под неправильным углом, копы непременно распознают фальсификацию. Самоубийство недоучившегося в колледже щенка-тусовщика, праздно паразитирующего на криминальном бизнесе отца, получилось эмоциональным, импульсивным, таким, что только по случайности и глупости сработало. В завершении Фриц писал для суицидников трогательную прощальную записку в заметках на телефоне, но иногда для убедительности или профилактического эффекта отправлял сообщение самым близким, как и в этот раз. Он бегло просмотрел предыдущие сообщения парня, благо, тот не ставил пароль на мобильный, и, подметив характерное написание предложений, повторил в предсмертной записке чужой стиль. Оставив мобильный на краю раковины рядом с трупом, Фриц выскользнул в окно, бесшумно закрыв его за собой. Цепляясь за водопровод, выступы и отливы за окнами, забрался на крышу, оттуда перепрыгнул на соседнее здание и спустился по пожарной лестнице в подворотню, где перелез через забор и слился с толпой, заскочив в ближайший ресторан быстрого питания с окнами на автостраду, ведущую к дому убитого. Оттуда, заказав весьма посредственный капучино, наблюдал за полицейскими машинами и скорой, что спустя 20 минут уже мчали к месту преступления. В голове киллера вертелась отстраненная мысль о покупке к матрасу подушек. Без них после пробуждения раздражающе тянула шея. С момента, когда наемник спал на полу в зловонных ночлежках, до мыслей о покупке бытовых товаров в местном Уолмарте, казалось, миновала целая жизнь. Вернувшись домой с двумя гипоаллергенными китайскими подушками, Фриц услышал настойчивую вибрацию телефона на кухонном столе, все это время ему названивала Фиш Муни, и, тяжело вздохнув, все-таки взял трубку. Из динамиков полился ее вкрадчиво спокойный, перерастающий во властный рык голос. Женщина спрашивала, не оторвала ли Фрицу руки. Киллер промолчал и, чтобы не терять времени, уложил подушки на матрас, на корточках натягивая на них наволочки и придерживая телефон плечом. Из динамика до женщины донесся неприятный прерывистый треск от трения микрофона о ткань куртки на плече. Общалась с детективами. «Я и сама бы поверила в самоубийство», — продолжила уже по делу женщина. «Очень милая предсмертная записка. Ты чисто сработал». Фриц продолжил молчать, ожидая конкретики. Муни вряд ли звонила благодарить его за хорошо сделанную работу. Треск не прекращался. «Что у тебя происходит? Домашние дела? Ну, как закончишь, приезжай в клуб. Поговорим», — добавила женщина со странной интонацией и отключилась. День только клонился к вечеру, но Фриц ощущал себя до предела выжатым, бредя по оживленным эстенским улицам. Человекопоток здесь не стихал до самой ночи. Телефон завибрировал, звонил старый заказчик с просьбой припугнуть дерзких молокососов, что обнесли его точку. Спустя 10 минут позвонил еще один заказчик на инсценировку убийства. Фрицу от такого наплыва клиентов стало не по себе. Что-то происходило. При мыслях о вероятностях, что именно, киллер заметил, как девушка-подросток в толстовке с капюшоном поверх непослушных темно-каштановых кудрей попыталась нащупать и вытащить у него кошелек. Он мгновенно среагировал, щелкнув ее по носу. «Эй, ты вообще нормальный?» — возмутилась воровка вслед, потирая кончик носа, а затем подбежала к киллеру и внимательно всмотрелась в его лицо. «Фриц, ты что ли?» Юноша повернул голову, окинув ее нечитаемым взглядом. «Точно», — девушка удивленно кивнула, продолжая идти рядом, а сама высматривала, в каком из карманов у Фрица заначка. Ведь ее ловкие пальцы так и не нащупали кошелек, наткнувшись только на многочисленные ремни с карманами для ножей и тряпичные портупеи поверх водолазки. 100 лет тебя не видела. Хорошенький прикид, приняла тебя за богатого студента. Кошка, помедлил Фриц, вспоминая прозвище. Девушка, что велась вокруг него, терпеть не могла своего настоящего имени, и как Селина Кайл существовала только для ювенальной системы. Они пересекались последний раз в ночлежках и сквотах 6 годами ранее. Тогдашний Фриц кошке, как и другим беспризорникам, не нравился. Он не шел на диалог, следовал странноватым ритуалам и кодексу слишком серьезных для ребенка правил. В совокупности с привычкой пускать в ход кулаки и карманный нож всякий раз, когда ему что-то не нравилось, это прокладывало непреодолимую пропасть между всеми, с кем Фриц взаимодействовал. Но его запомнили не дрочливым замкнутым отморозком, а хорошим вором, которого ни разу не словили копы. Потом он перешел дорогу кому-то из мафии по одним слухам, а по другим переквалифицировался в киллера, такого же, на несколько шагов опережающего полицию, и исчез. И как дела у самого таинственного вора Готэма? Переквалифицировался. Точно, у тебя же теперь карьера киллера, недоказуемо. Да ладно тебе, из всей полиции тобой может заинтересоваться только Джим Гордон. Уже слышал про него, раскрыл убийство Уэйнов. К чему ты клонишь? Фриц знал, что никакая информация не дается бесплатно, тем более, если перед тобой Селина Кайл. Она, выживающая на улицах с 5 лет, умела зарабатывать абсолютно на всем. Я кое-что видела и планирую рассказать Гордону, подружиться с ним. Полезные связи, все дела. Киллер перебил ее ответной издевкой. Карьера стукача, в будущем смогу кое-что узнавать для тебя из полиции. Пропустила она выпад мимо ушей. Например, не сели ли тебе на хвост стащить пару-тройку дел. К тому же сплетни и мои глаза, все твое, со скидкой, как старому знакомому. Я справляюсь сам. Ну, не недооценивай слухи. Например, откуда мне известно, что ты работаешь на Фиш Муни или что недавно ее 6, парня с прозвищем Пингвин, убили. О, и я даже знаю, кто это сделал. Фриц остановился, заводя Селину в подворотню, и тряхнул за плечи, смотря в глаза. Девушка попыталась отодвинуться, скинуть руки с плеч, но Фриц только усилил хватку. Отпусти, что тебе известно, дай 20 и скажу. Кошка снова поменялась в лице, словно ей не было больно. Фриц отпустил ее, достал из одного из карманов на джинсах 2 10-долларовые купюры и протянул ей, зажав меж указательным и средним пальцами. Девушка выхватила доллары, с вызовом глядя Фрицу в глаза, и рассказала все, что знала. Особенно заинтересовал киллера тот факт, что пустил пулю в затылок Пингвину совершенно не героический герой-детектив Гордон. О том, что выстрел был холостым, а смерть подставной, кошка знать не могла. Фриц перекинулся с кошкой еще парой фраз и продолжил затянувшийся путь к Фиш Муни. Людские пересуды юношу никогда не беспокоили, а чужую подноготную, которую нельзя было прямо использовать, он считал бесполезной. Информация от кошки о нем самом даже 10 баксов не стоила. Но вот известие о смерти Освальда заставило Фрица призадуматься. Такие парни, как Пингвин, сколько ни окуная их в воду, вообще не тонули, тождественно всем известной субстанции. Он вряд ли открыто перешел дорогу своей хозяйке по глупости или случайности. Слишком хорошо ее знал, чтобы облажаться, зато мог уйти в подполье или инсценировать свою смерть. Остановившись у дверей клуба, где за порогом его ждала львица с очень острыми когтями, Фриц подумал, что выдать себя за мертвеца – не самая плохая идея. Клуб встретил Фрица приглушенным светом алых торшеров и тишиной. Сцена пустовала, до формального открытия оставалось 2 часа. Фиш уже ждала юношу у барной стойки, и рядом с ней стоял один из амбалов, которого киллер видел на заднем дворе, где заживо расчленил должника Муни, добряк Буч Гилзин. Пингвина внутри и вправду не оказалось, зато был новый, более нормальный лицом и ладной фигурой юноша. Фриц добродушно раскинула руки Муни, улыбаясь. Киллер молча смотрел на нее, не понимая, как реагировать. «Ну же, добро пожаловать! Как твои домашние дела?» «Нормально», — кратко ответил киллер. «В чем вопрос?» Фиш перестала скалиться. «Как тебе новый день? Много заказов?» Вкратчиво поинтересовалась она, но Фриц уже понял, что женщина сменила стратегию на более хитрую. Порекомендовала его. По району прошла волна преувеличенных слухов, и старые заказчики первыми вспомнили про Фрица. «Да, госпожа Муни, не стоит объяснять, почему так происходит. Женщина подошла к юноше почти вплотную, неотрывно смотря в глаза снизу вверх, даже на каблуках Муни была чуть ниже ростом, и невесомо погладив его по скуле крепкими ногтями. От нее приятно пахло сиренью, зрелым женским телом и качественной одеждой. «Мальчик мой, ты ведь понимаешь, как устроен мир. Я, тебе, а ты, мне. Вы, мне, а я, вам», — повторил за ней Фриц. Женщина оживилась, предполагая, что рыбка уже клюнула на весьма посредственную наживку. «Ты ведь знаешь, что Виктор Зас получает контракты от Дона Фальконе вне очереди. Лучшие наемники подбирают за ним объедки. Я могу предложить тебе работу только на моей территории, но тебе больше не придется подбирать объедки за тем, кто подбирает их за Виктором». Голос Муни был мягок и настойчив одновременно, и она даже очаровательно улыбнулась. «Неинтересно», — спокойно ответил Фриц и шагнул назад, замечая, как осыпается гримаса доброжелательности на ее лице. Буч направил на киллера блеснувшую в тусклом желтом свете настольных ламп беретту, показательно снимая с предохранителя, а юноша потянулся к клинкам, сделав назад еще один шаг. «Давай, убей меня, только этот день для тебя станет последним в Готэме. Ты правда думал, что можешь положить палец в рот Фишмуни и остаться целым? Я ведь пыталась с тобой по-хорошему. Я проявила к тебе уважение, и, смею заметить, это огромное исключение». Фриц простоял в стойке несколько мгновений, смотря поочередно то на женщину, то на ее телохранителя, а затем медленно убрал руки с пояса, где висели клинки, сложив под грудью. Он понимал, что, даже не узнав истинных мотивов впившейся в него пиявкой Муни, сейчас не лучшее время объявлять из-за нее войну Дону Фальконе. Стоило хотя бы пережить этот праздный разговор, а после прийти по ее душу без лишних свидетелей и продумать пути отступления из города. Из вариантов приходил в голову только Блэкхейвен, который контролировался бандой под Доном Морони, в получасе езды от города грехов. Оттуда через залив юноша мог переправиться в Мексику. Пыльный Сьюдат Хуарес встречал таких, как он, горячими объятиями и звучными перестрелками, но это был хороший запасной вариант, пусть с отвратительным климатом и незнакомым ему испанским языком. Но Фрицу стоило потянуть время и избежать кровавой бани. По крайней мере, в этот момент. «Госпожа Муни, как вы думаете, почему я до сих пор не выбрал сторону?» Фиш ничего не ответила, выжидающе на него смотря. Готовилась к умопомрачительному ответу. «И задумывались ли вы об абсолютной свободе?» Женщина вскинула вверх брови и тоже сложила под грудью руки. Ей многого стоило не прикончить выскочку прямо на месте. Владелица клуба терпела его вольности, видимо, только из уважения к силе и потенциалу. «Это независимость. Решения, основанные только на вашей воле. С властью или ответственностью вы становитесь частью системы, из которой никогда не сможете выбраться. Если я войду в вашу семью, госпожа Муни, то лишусь выбора. А право выбора, оно превыше всего». «Послушай, мальчик», — голос женщины похолодел. «Не знаю, откуда ты такой вылез, но я уже слышала похожую песню много лет назад от твоего напарника и ему подобных. Только все эти люди уже давно подохли. А ты, я думала, будешь поумнее и займешь нужную сторону». Фриц прикрыл глаза. «Я не стану ни вашим, ни чьим-то еще человеком, но я работаю по разовым контрактам. Значит, ты весь такой принципиальный и идейный, ты ведь понимаешь, что я сделаю так, что контрактов вообще не будет». Фиш снова пошла на него, ткнув ногтем в грудь. «Это мой район, и я решаю, как здесь жить и работать таким, как ты. Более того, я поговорю и с Доном Фальконе, и даже смогу убедить Дона Морони в том, что у каждого, кто дает тебе работу, будут проблемы. Как тебе такой выбор? Как долго ты протянешь в Готэме? Живым? В таком случае вы прекратите пытаться посадить меня на поводок? Допустим, тогда я согласен. А если я прикончу тебя прямо сейчас за такую дерзость? Вы могли выбрать любого человека Дона Фальконе, того же Виктора. Уверен, он вам по карману. Но вместо этого ищите того, кто еще не связан с мафией. Вы что-то задумали, госпожа Муни, и мне глубоко плевать, что именно, но вы меня не прикончите. Я вам нужен». «Допустим», — Муни затихла. Она на что-то решалась, переступая с ноги на ногу. «Эй», — она обратилась к бармену, — «налей парню», — и бросила взгляд на Фрица. «Что ты пьешь?» «Капучино». «Сделай парню капучино». Фиш пригласила Фрица за барную стойку. Тот ловко умостился на стул, и его длинные, гибко изогнутые ноги доставали до пола мысками, что выглядело эстетически приятно. «У тебя слишком пластичное тело для парня. Цирковое прошлое», – невзначай бросила женщина, рассматривая колени юноши, остро проступающие сквозь ткань узких джинсов со множеством карманов. В движении под тканью на ногах, обманчиво на первый взгляд тощих, бугрились сильные мышцы. «Нет, госпожа Муни, надеюсь, когда я сделаю глоток этого кофе, то не проснусь подвешенным на складе», – бесстрастно спросил Фриц, подтягивая чашку и высыпая сахар из стека, разорванного посередине пальцами одной руки. «Я думаю об этом с первой встречи», – прошипела Фиш и положила ладони на колени, грациозно выпрямившись, и вправду львица. Сидя в метре друг от друга, они походили на двух хищников, оценивающих вероятность дальнейшего столкновения. «Но я уважаю сильных и умных людей. Ты мог бы стать хорошим игроком, Фриц. Ты продаешь исключительный талант за гроши, пока всякие черви лезут, куда не положено». Фриц понял, что Муни имела в виду пингвина. «Госпожа Муни, у вас нет ничего, что меня заинтересует. Я не отказываюсь с вами работать, я отказываюсь за вас умирать». Фриц отпил из чашки, подпирая лоб рукой, и подумал о том, как же хорош кофе не за бакс. Муни продолжала внимательно рассматривать наемника. Все же женщина чуть смягчилась. Техника пересеченных клинков Фрица и все им сопутствующие могли стать стихийным бедствием, что она обернула бы в свою пользу в дальнейшей войне за главенство над готэмской мафией. Фриц был не просто вероятным солдатом, и Фиш Муни первой рассмотрела его потенциал, подав дурной пример своему фиктивно покойному лакею. Еще она наконец отчетливо распознала акцент. Тот звучал, прямо как у ее тайного русского любовника. Владелица клуба непременно расспросит того про Фрица. Правда, безрезультатно, пингвин опасался зря. «Ты уверен?» «Я пытался быть тактичным». Фриц звучно отставил чашку и посмотрел ей в глаза. «У нас конфликт интересов, госпожа Муни. Вы не можете дать мне то, что у меня уже есть. А если попытаетесь это отобрать, мне придется вас убить». Женщина неожиданно искренне расхохоталась. У Виктора Заса, о котором она упоминала, нрав был не менее строптивым, чем у убийцы в противогазе. Но лучший карающий клинок Кармайна Фальконе относился к тому даже не как к боссу, скорее как жрец культа к божеству, которое выбрал сам себе в покровители. Быть может, именно это отличало гордых и самодостаточных, но лучших убийц от криворуких, пусть и покладистых головорезов. «Ты действительно такой отмороженный, как о тебе говорят, и в тебе что, вообще никаких амбиций?» Фриц промолчал, все еще рассуждая, как лучше добраться до мексиканского Сьюдад Хуарес, если не получится через Блэкхейвен. Что, впрочем, так и осталось рассуждениями. Муни оказалась достаточно умна, чтобы не тушить, а попытаться приручить замеченное пламя, горящее внутри киллера. «Ну и ну, после такого мне точно нужно выпить», — обратилась женщина к бармену. «Как обычно». Части, глава 4. Покойники не разговаривают. Мария Мерседес Муни ненавидела идти даже на временные уступки, но согласившись на условия Фрица касаемо разовых контрактов, вскоре сменила гнев на милость. В перспективе найм убийцы в противогазе оказался чертовски хорошим ходом. Владелица клуба смогла навести порядок на новой территории, где с женщиной, еще и черной, не слишком-то считались даже с поправкой на покровительствующего ей Дона Фальконе. Череда показательных смертей от рук наемника сильно всколыхнула недоброжелателей Фиш, и постепенно она переключилась с Фрица на новое и более понятное ей оружие против Кармайна. Тонкое и изящное, женщину. Фиш уже забирала у Дона новых пассий. Теперь она планировала вырастить для него куклу, чьей утратой можно было бы манипулировать в грядущей войне за место у руля готэмской мафии. Когда количество нагрузки из-за Муни наконец уменьшилось, Фриц смог вернуться в более спокойный ритм и продолжил заниматься своим единственным хобби. Опробовав на нескольких смертниках технику скрещенных клинков, подметил неэффективность текущей модели для толстяков и амбалов. Лезвия прорезали их вглубь до середины, и качественно расчленить получалось только жертв среднего и тонкого телосложения. Потому, сидя за кухонным столиком с неизменной сигаретой в зубах, юноша разрабатывал эскиз за эскизом, от трех вариантов более крепких клинков для скрещенного броска до совсем безумных орудий, например, полутораметровой тактической камы. В эти минуты сосредоточенной работы, вкладывая все свои навыки и опыт в чертежи, киллер творил историю на долгие годы вперед, пусть об этом еще не догадывался. После череды налетов убийцу в противогазе, исполняющего волю Фиш Муни, который до них обладал жутковатой репутацией, прозвали по-новому «Бугимином», преувеличивая в слухах сотворенные с жертвами зверства и полную безнаказанность. Но, по правде говоря, всем было плевать на юношу и его простую, размеренную, незамысловатую жизнь. Всем, кроме одного человека. Освальд Кобблпот, вернувшийся в Готэм, чтобы втесаться в ряды Донамара не под чужой личностью, уже выследил кафе, где трапезничал Фриц, и дважды издалека наблюдал за ним, предвкушая встречу. В этот раз адрес квартиры он искать не стал, уже зная, как добраться до Фрица без раскапывания древних тайн. До него дошли слухи о споре в клубе между Муни и киллером без покровителя, дерзнувшим снова с достоинством ответить женщине, после оставшись в живых, а еще об особой философии абсолютной свободы, которая показалась ему отчасти близкой. Единственным сдерживающим фактором в жизни пингвина был самый близкий и не знающий даже толики правды о нем человек, мать. Ее звали Гертруда Капельпут. Она эмигрировала из Венгрии в 60-х и всю жизнь растила из Освальда великого человека, даря тому безусловную, слепую материнскую любовь. Если бы не Дамоклов меч, висящий над ее головой вместо его собственной, пингвин тоже бы сорвался и действовал бы более дерзко. Как не боялся действовать Фриц. Поначалу пингвин откладывал встречу с Фрицем до момента, как Сальваторе Мара не клюнет на его уловки. Затем, пока не встретится с Джимом Гордоном. Джим сразу показался ему честным и, возможно, единственным порядочным во всем городе человеком. Потому, когда Дон Фальконе устроил Джиму обряд посвящения любого готэмского копа, убийство гражданского в качестве рычага давления, а тот не справился, стреляя в пингвина холостыми, последний испытал к Гордону неуместное чувство благодарности и резкое желание включить того в ряды своих людей. Но если план с Марани, тот был так же туп, как про него не раз поговаривали, прошел без сучка, без задоринки, то Гордон явно не обрадовался восставшему из мертвых Освальду Кобблпоту. Ситуацию Джиму усугубляли копы из отдела внутренних расследований. Те начали рыть под него еще после наводки о козле отпущения по делу Уэйнов, а убийство пингвина подлило масла в огонь их недоверия. Когда, болезненно хромая и опираясь на зонт, пингвин брел по ночным, заваленным мусором готэмским улицам после неудачной беседы с Джимом и наконец собрался духом, чтобы открыто встретиться с Фрицем, тот работал, натянув противогаз, подвешивал за ноги толстяка барыгу на лестнице двухэтажного коттеджа, перекинув веревку через верхний столб дубового поручня. Фрицу нравилось работать в чужих домах, где всегда находились нужные для расправы предметы. Например, прочная веревка прямиком из гаража, через который Фриц и проник на чужую территорию. Ее плетения хватило, чтобы выдержать 300-фунтового урода и не треснуть. Барыга умолял, угрожал, но Фриц неотвратимо зафиксировал тело на удобной для работы высоте, закрепив свободный край веревки прочным узлом вокруг двух крайних балясин и нижнего столба лестницы. Затем оставил подвешенного привыкать к новому положению и направился в комнату, где на кровати лежала его связанная заплаканная жена. Убивать девушку не велели, но попросили хорошенько припугнуть. Красотка с выбеленной от кокаина кожей, красными глазами и гематомами после неоднократного грубого секса составляла толстяку компанию в делах, за которые заказчики не прощали. Например, за мистическую пропажу килограмма снега при разгрузке в доках Диксона. Фриц закинул на плечо извивающееся тело, пронес через половину дома и бросил у стены в нескольких метрах от дрожайшего мужа. Мучительное расстояние друг между другом супруги никогда бы не преодолели. Когда первые мгновения непонимания прошли, девушка отчаянно заголосила, пытаясь подползти к подвешенному, и юноша поставил ей на грудь стопу и резко прибил к стене. Послышался удар затылка о стену, следом болезненное мычание, она ненадолго отключилась. Подвешенный пытался разговорить, убедить, умолять Фрица, но тот никогда не разговаривал с жертвами, не видя смысла умножать и так мучительную агонию. А потому, порядком утомившись от однотипных ругательств и угроз, перемежающихся со словами, давящими на жалость, снял с шеи мужчины галстук, разрезав пополам, чтобы заткнуть две голосящих глотки разом. После обвел взглядом сквозь блюдца проемы в маске противогаза сначала подвешенного, затем его супругу, и вернулся к работе, срезав с барыги одежду, пока тот не остался голым в одних носках и туфлях. Противогаз мгновенно пригодился. Барыга от страха обделался и был точно не из чистоплотных, а потому, не скрывая любые запахи многослойные фильтры на газовой маске, киллера бы уже вырвало. Груду из грязного тряпья Фриц брезгливо отодвинул ногой в сторону, и нож продолжил свой ход уже по коже подвешенного, оставляя сетку глубоких кровоточащих ран на обнаженном теле, от ног до лица. Он действовал очень медленно, мучительно выводя линию за линией, чтобы каждая рана успела загореться адским огнем. Спустя час этих истязаний барыга устал мычать, а его жена – биться в беззвучных рыданиях. Когда толстяк отключился, фриц наконец вспорол ему брюхо полукругом, заживо выпуская наружу органы, те сами вывалились через образовавшийся в животе откидной карман из кожи, как при свежевании. Метафорически казнь походила на вспарывание пакета с кокаином. В этот раз фриц имитировал стиль расправы боевиков из венесуэльских наркокартелей. У барыги оставалось не очень много времени, после такого не выживали, потому фриц напоследок сорвал с запястья мужчины часы с разбитым стеклом, сунул их в карман, оставив толстяка умирать, и направился в ванную отмывать инструмент. Уровень ожидания от него у заказчиков все рос и рос. Муни с ее принципом не жалеть крови существенно подняла планку. Сунув клинок в петлю на поясе, фриц покинул дом через гараж. Он знал, что расследование преступления достанется копам из наркоконтроля, плотно связанным с заказчиками, и делу не дадут ход, а заплаканная вдова, что в иной ситуации была бы уже умерщвлена как нежелательная свидетельница, будет хранить молчание до конца своих дней, особенно поняв, что муж умер по причине именно ее гениальной идеи кинуть более могущественных партнеров. На улице фриц стащил газовую маску, пряча ее в кармане куртки, сунул сигарету в зубы, подпалил ее и направился в сторону дома. Таскать человеческие тела больше собственного веса даже при общей выносливости было перебором. Он ощущал сильную усталость, не в силах носиться по крышам, потому обошелся без паркура. Жилье среднего класса с двухэтажными коттеджами и милыми лужайками постепенно сменилось трущобами. Минуя темные подворотни, греющихся у бочек бездомных, парочку ублюдков, кого-то задирающих, несколько проституток близ дороги в блестящих топах и высоких сапогах, дилеров дешевой наркоты на перекрестках, ждущих малолетнюю публику, погоню с перестрелкой на дороге, фриц выискивал глазами хоть один полицейский патруль, не нашел, и приподнял уголок губ в едва уловимом оскале. Ему хотелось проваляться час в ванне, куря, а затем погрузиться в прохладу постели. Но пока его догонял сквозь сигаретный дым запах мусора, химически выхлопного смога и застарелой мочи по углам наполовину сгнивших домов. И все же этот город грехов фриц считал своим домом. Он никогда не хотел покидать Готэм, пусть далеко за морями лежала брошенная родина. Родина, где он мог вырасти в милую девушку и повторить судьбу своей несчастной матери. Фрицу не хотелось знать, сколько пар рук пришлось бы пройти по пути к свободе. Но здесь острый клинок, бритая голова и звериный взгляд позволили ему не пройти ни одних. Киллер был благодарен судьбе за шанс, который дал ему с выходом из грузового контейнера начать новую жизнь. Пусть за нее пришлось заплатить старый. Он знал, что когда-нибудь откроет гермодвери бункера, за которыми давно стихли вопли отчаянной девочки, что бездна за печатями чем-то наполнится. Это, как и надежда найти смысл, удерживало его от падения всякий раз, когда он намеренно опасно балансировал на тонких мостовых опорах или скользких парапетах крыш. По возвращению домой фриц планово выдраил квартиру, постирал и высушил вещи, финально доработал чертеж клинка, о котором думал параллельно более тревожным размышлениям целый день, и наконец направился в ванную. С мыслями о будущем долго лежал в горячей воде с сигаретой в зубах, и городской смог с трупно-дерьмово-кровавым зловонием, въевшиеся в кожу, постепенно растворялись в мыльной пене, уступая место чистоте. Ощущение чистоты оставалось одним из немногих удовольствий, доступных киллеру, пусть и ненадолго. Оно всегда проходило, стоило выйти на улицы, но в теплой прозрачной воде наемник ощущал себя, словно в материнской утробе. Так бы там и оставался. Следующее утро началось с дурных новостей. Члена городского совета и его спутника, людей Дона Фальконе, нашли убитыми, что прямо говорило об ударе со стороны Дона Марани для перевеса избирательных голосов в палате. А мэр Джеймс вовсю распинался про новый проект превращения старой психбольницы и прилегающих территорий в перспективный Аркхэм-Сити. И если на мафиозные разборки фрицу было плевать, то близ ядовитых акров, свалки химических отходов в готовых к сносу трущобах жила и работала его мастер по оружию, один из немногих постоянных социальных контактов киллера. Зрелая матерая лесбиянка Филиппа с настолько крупными предплечьями, что точно была способна сломать юношу пополам. Их объединял напарник фрица. С десяток лет назад, до отхода от дел, Филиппа помогала мужчине в разрезе международного терроризма и до самой смерти поддерживала с ним связь. У нее был резкий нрав, она громко хохотала, курила кубинские сигары и не пропускала ни одной совершеннолетней женщины мимо своих умелых рук. И, как никто другой, точно воспроизводила идеи наемника. Пока Освальд продумывал план подставного налета на ресторан Марани Бамонт, натирая на кухне тарелки, его карьерный рост начался не так успешно, как он планировал. Чтобы обокрасть Дона и одновременно заработать себе место администратора, Фриц предупредил о приезде Филиппу, собрал чертежи и направился в сторону свалки химических отходов. На улицах объявился новый мясник. Говорят, выглядит так же уродливо, как и ты. Этот возглас на грани с восхищением Фриц услышал с порога переделанного под оружейный цех двухэтажного здания. Очевидно, до Филиппа уже дошли слухи о его недавней деятельности. Решил закосить под Т. Фриц никак не отреагировал на ее не самую стандартную форму выражения расположенности, только молча развернул чертежи на ближайшей свободной столешнице, придерживая пальцами листы. Сразу перешел к делу. Женщина присвистнула. «Сплав тот же», — пояснил он и вслед за чертежом выложил на стол пачку бенджаминов. «Ты, смотрю, не мелочишься», — Филиппа постучала подушечкой замазанного машинным маслом указательного пальца по чертежу тактической камы. «Это полноценная коса». «Да, слишком узнаваемо, не думаешь?» «Да», — повторился киллер. «Дело твое. Кстати, припасла для тебя пару новинок». Филиппа вытащила из широких штанин рабочего комбинезона 5 небольших японских кунаев разных форм факторов и длины и протянула наемнику. «Последнее время у заказчиков в тренде азиатское. Я по классике». Под выжидающим взглядом мастерицы Фриц все же забрал кунай, повертев по очереди в пальцах. «У твоих заказчиков нет вкуса. Это тоже классика. Но дай угадаю, недостаточно для тебя расово чистая?» «Да. Боюсь, они нанесут непоправимый ущерб моей ультраправой репутации», без интонации ответил он шуткой на шутку, просовывая их во внутренние карманы куртки. Женщина расхохоталась, подхватила чертежи и увлекла киллера за собой вглубь цеха. Филиппа знала о Фрице немного, но точно могла сказать, что от сторонника идей превосходства белой расы у него имелась только внешность. По дороге со свалки домой, не до конца понятным для себя образом, Фриц очутился в мужском салоне, где примерил увиденные на витрине классический костюм-тройку под удобные Оксфорды на массивной, но гибкой подошве. Те сели на него, как влитые, мгновенно преображая. Изредка Фриц принимал заказы на закрытых мероприятиях и вечеринках со строгим дресс-кодом. По таким случаям юноша арендовал костюм и туфли, знал минимальный набор джентльменских манер и даже умел вести даму в танце, не оттоптав ног. Собственного костюма у Фрица не водилось, не видел смысла покупать вещь, которую не стал бы использовать больше нескольких раз в год. До этого дня тройка с Оксфордами съели четверть всех накоплений, занося в новую квартиру одежный чехол и брендированные бумажные пакеты с покупками. Фриц с запоздалым ужасом понял, что впервые за все 7 лет купил не необходимое, а то, что захотелось. Он попытался прислушаться к себе, быть может, еще чего-то захочется, но натолкнулся на привычную тишину. Это стало только началом в круговороте происходящих с ним странностей. Через сутки на территории закрытой психбольницы нашли сожженным 2-го члена городского совета, на этот раз со стороны Дона Марани, и голоса избирателей уравнялись. В ходе судмедэкспертизы выяснилось, что убийца у советников был общий и, вероятно, независимый. Встретившись в тюрьме штата Сминки, тоже независимым киллером, детектив Гордон с напарником надеялись получить дельную наводку на личность убийцы. Независимые наемники относились к структурам власти разнозначно пренебрежительно, но в редких случаях сотрудничество предпочитали помогать или легавым, или мафии в зависимости от собственного кодекса. Минки был раздражен подобной встречей, хотя переговорить согласился. «Мы ищем киллера, независимого, как и ты. Работает и на Маране, и на Фальконе», Буллок заговорил первым, выкладывая перед заключенным блок сигарет. «Плату за информацию. В их тандеме с Джимом Харви был более опытным и прекрасно ладил с любыми преступниками, особенно, когда пускал в ход кулаки или бартер. Поначалу Джим презирал методы напарника. Покупать информацию у преступника для него, еще не привыкшего к готэмским реалиям, было тождественно преступлению. Со временем он втянется, в конце концов, кого только не убьешь или не запытаешь во имя правосудия и высшей справедливости. Но ныне его демоны еще спали. Выслушав детали дела, заключенный сразу понял, кого детективы имели в виду. Его зовут Гладуэлу, но есть еще один, который хорошо имитирует. Фриц. Говорят, сейчас водится Ц. Фиш Муни. Проверьте обоих. С Фиш Муни водился не только Фриц, но и Харви Буллок. Больше 10 лет, с тех пор как она открыла Фиш, их связывали обманчиво теплые и тоже бартерные отношения. В последний раз женщина помогла ему с напарником в раскрытии дела Уэйнов, пусть и намеренно подтасовала улики. И Харви надеялся получить новую информацию об обоих кандидатах на место убийцы членов городской палаты. Когда напарники зашли в клуб, хозяйка заведения сидела у сцены спиной ко входу. Над ней нависал, склоняясь и о чем-то шепча на ухо, Буч. Навстречу детективам направилась ярко накрашенная девушка, участница кастинга на роль новой пассии Дона Фальконе, и вышла из клуба, громко хлопнув дверями. Харви смерил ее плотоядным взглядом, затем задержал взгляд на барной стойке и обомлел. Прямо за ней сидел коротко остриженный долговязый юноша и пил кофе с непроницаемым лицом. Фиш его привел звонок Муни о новом заказе, через час, потому юноша убивал время распитием качественного кофе за счет заведения, рассуждая о том, куда надеть дурацкий костюм, раз уже на него потратился. «Кажется, это он», — мотнул головой в сторону юноши Буллок. Гордон упер руки в пояс, чуть приобнажая полицейский жетон и оценивая потенциального убийцу. Полицейские окружили Фрица, взобравшись на барные стулья от него по обе стороны. Увидев повернутую в их сторону голову Муни, Буллок неловко помахал женщине. Она вяло отреагировала. Все ее мысли тоже были заняты, только отбором кандидаток. «Фриц», — начал Буллок. Юноша смерил его безучастным взглядом, ничего не ответив. «Ты-то нам и нужен». «Да, Фриц», — подхватил Гордон. «Где ты был прошлой и позапрошлой ночью?» Фриц отставил чашку. Он не впервые общался с копами и точно знал, что у них ничего на него нет. На случай запроса документов у него была качественная липа с действующим номером регистрации социального страхования и полная юридическая чистота. Но этот случай был точно не сейчас. Детективы явно превышали свои полномочия. «Во-первых, с чего вы взяли, что меня зовут Фриц? Во-вторых, на каком основании я должен отвечать на ваши вопросы?» «Послушай, парень, не ломай комедию», — начал раздражаться Буллок. «Любая собака здесь подтвердит, что ты убийца в противогазе. Мы просто зададим пару вопросов и свалим, а ты и дальше пей свой кофе. Я не осуждаю, хотя в баре предпочитаю брать шотландские виски. По-хорошему поговорим, понимаешь, но можно и по-плохому. Мы повезем тебя в участок и хорошенько собьем спесь, пока ты не заговоришь. А там, гляди, придется связываться с миграционкой и тебя депортировать. Судя по акценту, ты здесь от силы пару лет, и что-то мне подсказывает, что твоя миграционная карта просрочена. Что скажешь? Я гражданин Америки, детектив Харви Буллок. Так вот, детектив Буллок, вы решили дискриминировать меня по расовому признаку? Послушай, я отвечу на ваши вопросы, как законопослушный гражданин. Но, если вы и дальше будете мне угрожать, затаскаю вас по инстанциям. Убийство двух городских советников. Твоих рук дело? Подхватил Гордон, постепенно закипая. «Значит, вы тоже злой коп», — пространно подметил Фриц и смерил Гордона каким-то особенным взглядом, узнав героя готэмской прессы. «Нет, я не убийца, и никак не связан с Донами. Госпожа Муни может подтвердить, и любая, как вы говорите, собака это тоже подтвердит». «Да, он помешался на идее абсолютной свободы», — едко подметила Фиш, которая все это время вполуха слушала диалог, что не мешает ему выполнять кое-какие мои поручения. Но с Доном Фальконе или Доном Марони этот парень точно не водится. И уж кто убийца, так точно не он, едва сдержала смешок Муни, вспоминая грохнувшуюся к ногам голову. Какое оружие он использовал? Спросил с той же неразличимой интонацией Фриц. Допустим, стальная игла, смягчился первым Гордон. Юноша подхватил чашку, залпом допил кофе и развернулся на стуле спиной к дизайнерскому скелету рыбы за барной стойкой, поочередно посмотрев на детективов. Гладуэлу, заказы берет редко, работает в открытую, мог засветиться на камерах, черный, косит под цивильного. И да, на прошлую и позапрошлую ночь у меня алиби. Фриц умолчал, что в это время убивал другого человека. Алиби, переспросил Буллок. Киллер потянулся в карман куртки, застегнутый так, чтобы не было видно оружейных ножей на туловище, и достал визитку Джимми, недвусмысленно намекающую на весьма второсортный бордель для фриков под прикрытием ночного клуба. «Может, и вам не помешало бы развеяться, детективы? Если это все, то мне пора. Если ты не убийца, то откуда знаешь Гладуэлла? В Готэме все друг друга знают, детектив Буллок, даже если об этом не догадываются. Хорошего дня. Перспектива сидеть дольше нужного с детективами Фрицу не нравилась. Он встал со стула и направился к выходу, не оглядываясь, оставляя Гордона и Буллока наедине с Муни, которую они планировали расспросить уже о Гладуэлле. На улице Фриц слился с потоком горожан, чтобы, свернув в подворотню, забраться по пожарной лестнице на крышу, в уединении закурив. И вновь бурные реки подхватили его, неся по новым заданиям, ловко обтекая все разворачивающиеся на Готэмской арене события. Так киллера с иглой, Фриц уважал ручное оружие, но не настолько бесполезно сложное, Буллок с Гордоном вычислили и застрелили при задержании. А пингвин, которого во всем городе никто, кроме матери, и не ждал, торжественно восстал из мертвых. На следующий день после того, как Муни едва не разбила бокала не вовремя подвернувшегося под руку Фрица, узнав, что ее мальчик-зонтик выжил, Освальд Кабупат наконец открыто посетил знакомого за ужином. Он планировал это сделать раньше, но график киллера сбился, и всякий раз, когда пингвин, задержавшись, приезжал к кафе, знакомый профиль в окне отсутствовал. Сэр Фриц, хромая и опираясь на черный зонт, пингвин ловко уселся за столик напротив Фрица. От него пахло уже по-другому, опрятностью и подходящим парфюмом. Он выбрал для встречи место, где Фриц не сможет с ним быстро покончить, еще и рядом с домом, по мнению нового администратора ресторана Дона Марани, весьма предусмотрительно. Киллер потягивал шоколадный коктейль через трубочку, редкое исключение, поскольку кофе в него больше не лез, бесстрастно смотря на незваного собеседника. Покойники не разговаривают. Метко сказано, чуть подался вперед Освальд. Мне нравится ваша вся вот эта серьезность, холодность, уверенность. Сразу чувствуется высокий стиль. Зачем ты здесь? Перешел Фриц на менее вежливое обращение. В его представлении, того, кто вскрыл твою квартиру, называть на «вы» было странно. Ну, как работается на фиш? Лукаво улыбаясь, спросил Освальд, стуча пальцами по столу. Как со всеми? Что она такого сделала, что вы согласились? Хотя нет, дайте угадаю. Обещала всадить пулю в живот, Фриц промолчал. Да ладно, я угадал. Тогда у меня есть то, что вам нужно. Снова молчание. Фишму не обречена. Вы можете продолжать работать на нее, но дам вам дружеский совет. Вовремя соскочите. Пингвин был как-то особенно весел, смаковал грядущую победу. Ты мне не друг, сэр Фриц. Ну зачем так грубо? У таких, как ты, не бывает друзей. Киллер отставил коктейль, приподнимаясь с диванчика. Нет-нет, постойте, Освальд потянулся к нему рукой. У меня есть стопроцентное решение вашего вопроса. Только присядьте ненадолго и выслушайте меня. Киллер, помедлив, устроился на краю диванчика, выжидающе смотря на Освальда. Пингвин молча положил на стол, одну поверх другой, две пачки 100-долларовых купюр, обмотанных банковскими бумажными печатями с номиналом, провел стопкой по столешнице и остановил в сантиметре от пальцев Фрица. Афера с ограблением Марни окупилась, и теперь Кабупат обладал самым последним аргументом для убийцы в противогазе. Откуда такая уверенность насчет Муни? Фриц приподнял одну бровь, смотря то на стопку, то на Освальда. Он увидел сумму. Столько ему не платили даже когда нужно было убрать кое-кого из акционеров Уэйн Энтерпрайзис. Пингвин распластался грудью на столе, положив подбородок на руки, и, смотря снизу вверх на лицо Фрица, коварно улыбался. Потому что она решила обмануть Дона Фальконе, вот только он уже об этом знает, тихо, чтобы больше никто не услышал, ответил он и рассмеялся в лицо Фрица. Чуть успокоившись, Кабупат отстранился. Вам не придется снова залегать на дно. Только представьте, вы абсолютно независимы, навсегда. Как вам такое, сэр Фриц? Хочется свободы? Последнее слово он произнес заговорщически, кладя вишенку на вершину многоярусного торта, которым соблазнял наемника. О какой свободе ты говоришь? Кабупат, по-прежнему улыбаясь, промолчал. Фриц догадается, Освальд ни на секунду не сомневался в этом. Ты можешь обратиться к любому. Почему я? Пингвин откинулся на спинку диванчика. Фриц заметил следы от ногтей на его скуле. Муни, свежие, подметил он. Может быть, потому что вы лучший, такой огромный потенциал, и если он попадет не в те руки, значит, ты те руки? Совершенно верно, сэр Фриц. Он протянул к нему ладони, словно преподносил на них великий дар. И это не я оказываю вам услугу, а вы мне, если согласитесь работать. В чем суть? Помощь профи и моя защита, когда понадобится. Своими прекрасными клинками, разумеется. И все. Фриц спрятал деньги во внутренний карман куртки и встал. На этот раз окончательно. «Пожмем друг другу руки?» – спросил пингвин, все еще натягивая лжеулыбку и протянув ладонь. Фриц снял перчатку и кожа к коже пожал его ладонь. У наемника оказался крепкий хват. Освальд украдкой бросил взгляд на тонкие изящные пальцы Фрица. Кожа на ладонях юноши с обеих сторон ощущалась шершавой, со множеством мозолей и шрамов. Многие из них выглядели очень старыми. Затем киллер склонился над ухом пингвина, не разжимая рукопожатия. Он знал, что его новому заказчику пока что не больно, но стоит чуть сильнее сжать, и пальцы захрустят, а после сломаются. «Освальд, меня невозможно купить». «Да-да, я понимаю, это просто предоплата за услуги. Вы же сами говорили, что работаете по предоплате, помните? Кое-что еще. Знаешь, сколько людей в процентном соотношении я убиваю в общественных местах, у всех на виду». Радость легкой победы улетучилась, и от этой опасной близости внутри у пингвина похолодело, а затем прошибло бешеной пульсацией в висках. Фриц наконец отпустил его ладонь, но только для того, чтобы одним точным движением пригвоздить ее к столешнице новым кунеем от Филиппы. Хотелось опробовать подарок в действии и проучить Освальда за вмешательство в его жизнь. Пингвин не успел открыть рот, чтобы вскрикнуть от боли. Фриц грубо зажал рот незваного собеседника ладонью в перчатке и поднес губы к его уху вплотную. Их щеки соприкоснулись, и Освальда обдало жаром. В иной ситуации они оба не вынесли бы подобной близости. 7 из 10, ответил он на свой же вопрос. «Лучше поблагодари, что я оставил тебя в живых». Киллер наконец отодвинулся. «Спасибо, сэр Фриц», дрожащим голосом ответил Освальд, подавляя крик боли. «Я признателен, что вы не оборвали так просто мою жалкую жизнь». Пингвин растерянно, почти жалобно смотрел на Фрица. Все, о чем он думал, полные звериной ярости глаза, еще стоящие перед его лицом, и ощущение, что столь сильно, как сейчас, он никогда не боялся. Даже угрозы и унижения властной Фиш пугали его лишь до определенного момента, затем страх отступал. Освальду показалось, что он заглянул в самое сердце смертоносной пропасти и чудом остался цел. «Еще увидимся», — беззвучно сказал он вслед уходящему домой наемнику и посмотрел на проткнутую кисть. Кровь стекала с нее на столешницу. Фриц покинул кафе, не оборачиваясь. Освальд, прикрывая руку с кунеем стопкой сухих салфеток, чтобы не дать крови сочиться на пол, неуклюже последовал на выход вслед за ним. Часть И, глава 5. Бездна притягивает бездну. По возвращении домой Фриц первым делом принял ванну. На коже осел неприятный не то физический, не то метафорический осадок. Горячая вода смывала запахи города, трупов, пингвиньего парфюма и тяжесть рассуждения о будущем, которое непреклонно с ним происходило. Сменив мыльную грязную воду на чистую горячую, он закурил. «Независим. Навсегда», — повторил юноша убедительное заверение Освальда Кабупота, потерев лоб тыльной стороной руки с медленно тлеющей сигаретой, зажатой между указательным и средними пальцами. На его приоткрытой ладони виднелся огромный продольный шрам от ножа, перехваченного во время последней настоящей стычки с напарником, когда тот им еще не был. Их свела случайность. Фриц возвращался после кражи корпоративных документов через крышу бизнес-центра, а мужчина создавал на ней новое полотно из тел, затем еще одна. Когда Фриц помог мужчине укрыться в канализации от людей Дона Марани, к третьей случайной встрече будущий напарник помешался на идее пополнить коллекцию жертв омерзительно белым ребенком-убийцей. Четвертой просто не было. Едва друг друга не прикончив, они так и остались вместе. В моменты, подобные этому, Фрицу хотелось, чтобы сам напарник привычно сидел у стены, широко расставив ноги в тактических ботинках, глушил кентуккский бурбон из горла и звучно рассказывал в смачных подробностях о бойне во время китайской культурной революции или пытках в Центральноафриканской империи под сапогом тирана-людоеда 11, Бакасса Жан Бидель. Хотя он быстро утомлял своими монологами или попытками развести на хоть какую-то реакцию, но обладал редкостным умением заполнить собой самую тревожную тишину, как ту, что зависла в ванной. За ней столь близко скрывалась истина. Если зависимость – это следствие, то ее причина – мафия. Избавься от мафии, избавишься и от зависимости. Так вот, что ты имел в виду. Докурив, Фриц вдавил окурок в пепельницу у ножки ванны и погрузился под воду с головой, задерживая дыхание. Потеряя Готэм вторую ногу, покровительство семьи Фальконе, которая поддерживала порядок истине, и золотоголовый колосс спадет, расколовшись по частям. В таких обстоятельствах Фриц действительно получит свободу. Впрочем, не ту. Свободу убивать, насиловать, отбирать, но никак не жить своей жизнью, ни от кого не завися, ни от государства, ни от мафиозной верхушки. Желаемое Фрицем безвластие обратится хаосом, войной всех против всех. И в этих джунглях по дороге из трупов взойдет на трон из черепов и разрушенных зданий лидер, новый самопровозглашенный король, король Готэма. Но сохрани постепенно доживающая век мафия свое влияние, и старый, обмякший, по словам Фиш Муни, Дон Фальконе вскоре начнет показательные чистки, затронув успевшего запачкаться Фрица. Впрочем, что с переменами, что без, суть не меняется. Фриц понимал, что, даже если вовремя соскочит по совету пингвина, то Дон и их преемники все равно год за годом продолжат прибирать его к рукам. Все упирается в выбор, как именно умереть, после долгой и мучительной борьбы или безболезненно, но дав посадить себя на цепь. Тот, как звали напарника, выбрал первое, от него остался только фрагмент челюсти и размазанные после взрыва по асфальту, неидентифицируемые останки. Фриц вовсе не хотел выбирать из двух безальтернативных вариантов. Он не любил произносить имя напарника впустую. Сразу всплывали слишком интимные страницы их отношений. Несколько раз, когда они напивались до беспамятства, то зажимали друг друга, Фриц его душил, а тот ставил синяки на тощих юношеских ребрах и внутренней части бедер, едва не сжирая друг друга в кроваво-спиртовых поцелуях. Но дальше этого никогда не доходило. Тот полностью сублимировал свою сексуальную энергию в надругательство над трупами, а Фриц слишком боялся раскрытия правды о себе, чтобы теснее сближаться. По сей день он не раз рассуждал, что напарник мог знать с самого начала его тайну и просто подыгрывал. А может, не знал. Фрицу от этого принятия становилось не по себе. В любом случае они были всегда больше, чем напарниками, но меньше, чем друзьями, семьей или любовниками. Спустя годы для Фрица их союз ни на мгновение не утратил значимости, став частью каркаса нынешней личности. Тяжесть их посмертного разрыва и идеология напарника стали одной из причин, почему Фриц до сих не стал кому-то служить, прикрывая собой спину. После ухода Тадда во всем мире не осталось человека, за которого юноша был готов умереть. В мафиозной среде подобные связи между напарниками, деловыми партнерами или шестерками имели поверхностное значение, ими двигала только материальная выгода. И если кто-то умирал, то недостающий элемент просто заменялся на новый. Старая мафия пыталась поддерживать образ самых первых семей со строгими порядками относительно верности и преданности. Но в Готэме от них ничего не осталось.